День восьмой. Житие преподобного отца нашего Потапия. В Египте, на реке Ниле, был город, называвшийся Сивы. В этом городе родился блаженный Потапий. Родители его были христиане и воспитали своего сына в благочестии и страхе Божием. Достигнув совершеннолетия, он презрел суету мира сего и, оставив дом свой, родителей и друзей, принял иночество. Удалившись в пустыню египетскую, он жил для Бога, подвязаясь в посте, молитвах и многоразличных отшельнических трудах. Когда о нем узнали, и многие стали приходить к нему и прославлять его за добродетельную жизнь, он воскорбел, что безмолвие его нарушается и что его хвалят уста человеческие. Оставив Египет, он пришел в Константинополь. Здесь он затворился в келье, устроив ее близ Влахерн, при городской стене, и пребывал в безмолвии, как бы в пустыне, никем не ведомый, кроме единого Бога, беседуя только с Богом в непрестанной молитве. Но как не может укрыться город, стоящий на вершине горы? Евангелие от Матфея, глава 5, стих 14. Так не может находиться в неизвестности человек добродетельный, достигший совершенной святости. Сам Бог прославляет прославляющих Его и исполнившихся благодати Его и открывает другим на пользу. Так и сей муж, совершенной святости и обильно наделенный благодатью чудотворения, открываемый и прославляемый Богом, скоро был обретен как сокровище, сокрытое на поле. Сравни Евангелие от Матфея, глава 14, стих 44. Ибо один христианский юноша, будучи слеп от рождения, руководимый самим Богом, пришел к келье преподобного отца Потапия и просил блаженного помолиться Богу о даровании ему зрения, дабы видеть все творение Божие и от него приходить в совершеннейшее познание самого Творца и прославлять его. Преподобный, видя его веру, умилосердился над ним и сказал: «Во имя Иисуса Христа, дающего слепым свет, а мертвым жизнь, прозри». И тотчас раскрылись у слепорожденного глаза, и он стал видеть, и прославил, и возблагодарил Бога. Юноша был известен многим, посему, видя, что он прозрел, все удивились и стали спрашивать, как это случилось. Он же не скрыл имени чудотворца и благодетеля своего, через коего получил от Бога исцеление. Слава об этом чуде и о преподобном пронеслась в народе, и с тех пор многие стали приходить к Потапию и спрашивая его молитв. Один знатный византиец страдал водянкой, и все тело его опухло. Много тратил он на врачей денег, ища от них исцеления, и не получая. Услышав о святом Потапии, он повелел нести себя к нему и со слезами просил святого, чтобы он исцелил его телесную немощь целебную благодатью Божию. Безмездный врач сначала усердно помолился о нем Богу, затем осенил его крестным знамением и помазал святым елеем, и потом вся вода, отягчавшая его тело, вытекла естественными путями. Вся внутренность его очистилась, и он стал совершенно здоров. Другой юноша страдал от злого беса, который гонял его по горам и пустыням, то повергая в огонь и воду, чтобы погубить его, то низвергая его с высоких и крутых гор, чтобы разбить и сокрушить все тело его. Он и погубил бы юношу, если бы укрепляющая сила Божия не предохраняла его от постоянного врага злобы и совершенной гибели. Однажды бес, со страшной силой гоняя этого юношу на берег моря с целью потопить его в пучине, встретил на пути преподобного Потапия, вышедшего для сего из своей кельи по Божию повелению, чтобы освободить творение, созданное по подобию Божию, от рабства дьявольского. Увидев блаженного еще издали, бес устремился к нему, вращая глазами и спуская пену, скрежеща зубами и грозя избить его. Приблизившись к святому, он закричал: «О горе! И здесь снова Потапий! Что мне делать? Куда деваться? Где жить мне после стольких трудов? Едва обрел я себе жилище, и вот теперь меня силою гонят из него. Поистине страшен ты, Назарянин, и власть твоя повсюду и над всеми. Куда мне идти, если я пойду в пустыню или в город, или куда-либо еще? Ты там прежде меня и прогоняешь меня одним крестным знамением и единым твоим именем. Я побежден, сокрушен и изгнан». Говоря это, нечистый бросил юношу на воздух, а чудотворец Потапий, изобразив в воздухе перстом крестное знамение, запретил духу, говоря: «Изыди, нечистый дух, и удались в пустыню. Так повелевает тебе через меня Христос, силу которого ты невольно исповедал». Как только святый произнес это, бес поверг юношу на землю и вышел из него через уста, как дым. Придя в себя, юноша плакал от радости и приписывал свое избавление от нечистого духа прежде всего Богу, а также и преподобному Потапию. У одной женщины болела грудь. Признанная врачами безнадежную, она пришла к преподобному. Когда болезнь ее усилилась, и в ране появились во множестве черви, припавши к ногам его, она с рыданиями и усердной мольбой просила его об исцелении. Святый, осенив язву крестным знамением, тотчас же исцелил ее. Совершив множество других чудес, преподобный отец наш Потапий приблизился к блаженной своей кончине и в глубокой старости отошел к Богу, коему угождал всю свою жизнь. Погребен он был с честью в церкви святого Иоанна Предтечи, во славу Христа Бога нашего, во святых своих прославляемого. Ему же со Отцем и Святым Духом подобает честь и поклонение во веки. Аминь. Кондакт преподобного, глаз третий. Храм твой святи, духовное врачество люди обретшие, с отчаянием к нему приходящие, цельбу недугов просит прияти. Решение же в житии прегрешенных, ты во всех сущих в нуждах предстатель явился еси, Потапия преподобный. Память святых апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита и Кесаря. Святые апостолы Сосфен, Аполлос, Кифа, Тихик, Епафродит и Кесарь принадлежали к лику 70 апостолов, избранных Господом Иисусом Христом для благовестия Христова спустя некоторое время после избрания посольства на проповедь 12 апостолов. Евангелие от Луки, глава 10, стих с 1 по 24. Апостол Сосфен во время пребывания апостола Павла в Коринфе был начальником иудейской синагоги. Во время возмущения, произведенного здесь против апостола, требовавшими его осуждения, когда проконсул Галлион, находя это дело неподсудным себе, прогнал обвинителей от судилища, прогонявшие их и с ними, и все еллины, бывшие там, схватили Сосфена как начальника синагоги и били его предсудилищем. Книга Деяний апостольских, глава 18, стих с 12 по 17. Но впоследствии он обращен был апостолом к вере во Христа и стал его сотрудником в деле благовествования Христова. Впоследствии Сосвен был епископом в Калафоне. Апостол Аполлос происходил из Александрии и был муж красноречивый, ученый и сведущий в Писании. Наставленный сначала только в начатках учения Христова, он, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, но знал лишь одно крещение Иоаннова, не имея познания о возрождающей силе христианского крещения. В непродолжительном времени, когда Аполлос с своей проповедью о Христе достиг Ефеса, Акила и Прескила, узнав о нем, с любовью приняли его и преподали ему подробные наставления в учении Господнем. Потом, когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев, всенародно доказывая в Писании, что Иисус Христос. Книга Деяний апостольских, глава 18, стих с 24 по 28. После того Аполлос много трудился в Коринфе над обращением язычников. Книга Деяний апостольских, глава 19, стих 1. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 6. В Коринфе любовь к нему учеников произвела даже некоторые разделения в церкви, которое потом обличено было апостолом Павлом. «Егда Бог глаголит, кто из вас, – писал он к Коринфянам, – аз убо есмь Павлов, другие же – аз Аполлосов. Не плотские ли есть? Кто убо есть Павел? Кто же ли Аполлос? Но то, чью служители, ими же веровости, и кому ж да яко же Господь даде, аз насадих, Аполлос напои, Боже, возрасти». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 4 по 7. Во время написания первого послания апостола Павла к Коринфянам Аполлос находился вместе с ним в Ефесе и хотел прийти к ним, когда будет удобно. Первое послание к Коринфянам, глава 16, стих 14. Впоследствии Аполлос был в Крите и еще позднее был епископом Кесарии. Апостол Кифа вместе с другими апостолами, много потрудившийся в деле благовествования Христова, был епископом в Калафоне. Апостол Тихик происходил из Малой Азии и был учеником святого апостола Павла, который в своих посланиях называет его возлюбленным братом и верным о Господе служителем и сотрудником. Послание к Колоссаям, глава 4, стих 7. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 21. Во время третьего апостольского путешествия святого апостола Павла, когда он возвращался из Македонии и Греции в Иерусалим, Тихик сопутствовал ему, разделяя труды его. Книги Деяний апостольских, глава 20, стих с 1 по 5. Потом он был с апостолом Павлом в Риме во время первого его заключения, откуда Павел посылал его с посланиями от себя к ефесянам. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 21. И Колоссянам с другими церквами. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 7 по 9, 16. Чтобы известить их о себе и утешить сердца их. Его же посылал он для исполнения своих поручений на Крит. Послание к Титу, глава 3, стих 19. Тихик был при апостоле во время вторичного заключения его в Риме, и в другой раз апостол посылал его оттуда в Ефес. Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 12. Впоследствии святый апостол Тихик был епископом в Калафоне после апостола Сосфена. Апостол Епафродит был одним из ближайших сотрудников и сподвижником святого апостола Павла. Во время пребывания апостола в узах в Риме святый Епафродит был послан от церкви Филиппийской с пособием для святого Павла. Усердие сие было весьма приятно для апостола, потому главным образом, что свидетельствуя о любви к нему филиппийцев и искренним их участии в его скорби, уручалось за их усердие к самой вере. Послание к филиппийцам, глава 4, стих с 10 по 17. При скорби апостола Епафродит, находясь у него впал в опасную болезнь. Но Господь не восхотел печали апостола приложить новую печаль. Больной выздоровел и обратно отправлен был к филиппийцам с трогательным посланием от апостола. Впоследствии святый Епафродит был епископом Адриаки. Апостол Кесарь, много также потрудившийся в деле проповеди евангельской, был епископом Диррахии. Добрый упавший стадо Христова, все сии святые апостолы с миром предали души свои Господу, и ныне, предстоя пред престолом Божиим в вечном веселье, приемлют от Бога воздаяние за многочисленные свои подвиги и труды. Память святых мучеников в Африке от ириан пострадавших. Сии святые мученики жили во времена Зенона, царя греческого, когда Африкой правил по смерти отца своего Гензериха Гуннерих, арианин по вере. По совместному совещанию с единомышленными ему епископами, арианами Кириллом и Велимандисом, он воздвиг на православных столь жестокое гонение, что превзошел времена Диоклетиана и Максимиана. По всем подвластным ему городам и странам он разослал 15 тысяч воинов, повелев им изгонять отовсюду всех православных иереев. В это время православные собрались как-то в одну церковь и совершали там тайно божественную службу. Узнав о сём, варвары тайно, обнажив мечи, усекнули всех верующих, воспевающих и славящих Бога. Так они действовали, исполняя повеление Гуннериха внезапно убивать всех, не крещающихся в арианское крещение. Те, которые не могли перенести мучений, искали спасения в бегстве, оставляя дома свои и села. Те же, которые были тверды в православной вере, добровольно предавали себя на мучения. Таким образом, 300 человек, утвердившихся в истинной вере и отказавшихся мудрствовать по-ириански, было усечено мечом. Священники же были воспламенены еще большей ревностью о православии, и зато пострадали еще более. Два из них были сожжены, 60 же красноречивейшим из них были изрезаны языки от самых развилин. После того они рассеялись по всей земле греческой. И вот на них явилась великая чудодейственная сила Божия. Лишенные языков, они дерзновенно проповедовали, ясно говоря, и рассеивая лжеучения арианские, так что все видевшие и слышавшие их приходили в изумление, и они исповедовали пред вандалами Сына Божия Единосущному Отцу. В то же время, в Риме жена градоначальника римского, Сунильда, недугоствовавшая арианской ересью, принуждала жену некоего вельможи римского по имени Анфису принять арианское крещение, но не могла убедить ее и в ответ слышала лишь, что она водой и духом крещена епископом медиоланским Амвросием. Тогда Сунильда в гневе сожгла святую Анфису. Муж святой мученицы пришел в страх, добровольно пошел и крестился ариевым крещением. Вскоре после этого он, желая покататься, сел на коня, но во время поездки, когда он находился против городской церкви, вдруг на него ниспала молния и зажгла его. Он был низвержен с коня и сгорел. Так совершился над ним суд Божий прежде будущего вечного огня гиенского. Примечание. Примечание к житию преподобного Потапия. Фивы – древняя столица Верхнего Южного Египта. Лахерны – местность в Константинополе на западном углу города. Во времена процветания Византийской империи славилась по всему Востоку своими святынями. Назарянин. Разумеется, Господь наш Иисус Христос, которому евреи, а вслед за ними язычники, усвоили это наименование. Преподобный Потапий скончался в начале 7 века. У святого Андрея Критского есть два слова на день Потапия и сказание о чудесах и успении его. Жизнь его написана святым Андреем вследствие явления ему Потапия во сне, так как святый Андрей, сначала слыша много чудесного о Потапии, с пренебрежением и недоверием относился к сему. Примечание к памяти святых апостолов от 70. Коринф – древнейший, знаменитый и богатый город Древней Греции, в Ахае, в Коринфском перешейке, соединяющем Пелопоннес, Южную Грецию, с Средней Грецией, прекрасное плодоносное равнение на юго-восточном углу Коринфского залива между Ионическим и Эгейским морями. Начало христианства в Коринфе положено апостолом Павлом. В настоящее время развалины древнего Коринфа находятся близ нынешнего Коринфа, называемого Куронта, имеющего лишь около 5000 жителей. Синагоги, с греческого собрания, места религиозных собраний иудеев, представлявшие собой открытые здания для совершения общественных богослужений и поучений, для решения спорных церковных вопросов, ведения судебных дел. Эти здания служили также местами собраний для прений, школами для детей и библиотеками. Глион, римский проконсул, наместник Ахаи при императоре Клавдии, брат римского философа Сенеки. Колофон – древний город Лидии в северо-западной части Малой Азии. В недавнее время открыты развалины этого города. Акила – еврей родом из Понта. Прескила – жена его. Жили, занимаясь деланием палаток. В христианство обращены апостолом Павлом и были его верными учениками, много содействовавшими успехам Евангелия. Впоследствии они переселились в Коринф, а оттуда в Ефес. Акила причислен к лику 70 апостолов. Крит – большой остров Средиземного моря, называемый иначе Кандия, от главного города того же имени. В восточной части его – к югу Эгейского моря. По своей обширности и плодородию назывался прежде царицей островов Средиземного моря. Первое начало христианства положены были очевидцами события сошествия Святого Духа на апостолов, ибо при всем были и критяне. Книга Деяний апостольских, глава 2, стих 11. Потом христианство было здесь утверждено и распространено апостолом Павлом. В 17 веке Крит перешел во владение турок. Кесария – город палестинский, на восточном берегу Средиземного моря. Начало христианства здесь было положено святым апостолом Петром, обращением сотника Корнилия со всем домом его. Книга Деяний апостольских, глава 10. По разрушению Иерусалима Кесария была главным городом Палестины и место пребывания епископа, которому подчинен был Иерусалим. Пока, наконец, на 4-м Вселенском Халкидонском соборе, 451 год, Иерусалим сделался независимой патриархией. В настоящее время от древней Кесарии не осталось даже и развалин. Адрия или Адриака. Город во Фракии при Черном море, недалеко от Филипп, города Македонского, лежащего на границе с Фракией. Дирахия – город в Беотии, древней области Средней Греции. Вместе с семи святыми апостолами церковь воспоминает в сей день и апостола Анисифора, память и изображение коего смотри 7 сентября. В церковной службе ныне воспеваются все семь святых апостолов. Примечание к памяти святых мучеников в Африке от ариан пострадавших. Зенон, византийский император с 474 по 491 год. Гензерих, король и основатель Вандальского королевства в Северной Африке. Гуннерих, сын его, царствовал с 477 по 485 год. Вандалы – народ германского племени, пришедший с берегов Балтийского моря, после перешедший в Панонию на правый берег Дуная, затем завладевший Пиренейским полуостровом и, наконец, обосновавшихся в Северной Африке.